Глава 29. Артисты, выступающие в Карнеги-холл, обычно ощущают себя карликами, подавленные гигантскими на 2800 мест размерами этого престижного зрительного зала. Немного найдется музыкантов, способных собрать такое количество слушателей, но в тот вечер Карнеги-холл был забит до отказа. Филипп Адлер вышел на просторную сцену под гром аплодисментов. Он сел к роялю, выдержал паузу и заиграл. Программа концерта была составлена из сонат Бетховена. За долгие годы своей исполнительской деятельности Филипп выработал в себе умение отрешаться от всех внешних факторов и концентрировать внимание только на музыке. Однако на этот раз его мысли постоянно возвращались к Ларе и возникшим в их отношениях проблемам. На долю секунды движения его пальца вдруг потеряли присущую им легкость, и Филипп почувствовал, как его прошиб холодный пот. Все это случилось так быстро, что публика ничего не заметила. Когда закончилось первое отделение концерта, в зале раздались бурные аплодисменты. В антракте Филипп удалился в свою артистическую уборную. «Великолепно, Филипп!» — сказал заглянувший к нему менеджер концертного зала. — Вы просто пленили слушателей. Не нужно ли вам чего-либо? — Нет, спасибо. Филипп закрыл дверь, жалея, что концерт еще не закончен. Его очень тревожили те изменения, которые произошли в их отношениях с Ларой. Он всем сердцем любил ее и знал, что она тоже любит его, но создавалось впечатление, что они словно оказались в каком-то тупике. В последнее время до отъезда Лары в Рино между ними чувствовалась постоянная натянутость. «С этим надо что-то делать», — подумал Филипп. «Но что? Как нам прийти к компромиссу?» «Осталось 5 минут, мистер Адлер», — раздался из-за двери голос дежурного по сцене. «Хорошо, спасибо». Во втором отделении Филипп исполнял сонату «Хаммер-клавир». Это было волнующее, эмоционально насыщенное произведение, и когда в огромном зале отгремели его заключительные аккорды, присутствующие рванулись со своих мест и устроили настоящую овацию. Филипп стоял на сцене и грациозно кланялся, но мысли его были далеко-далеко. «Мне надо побыстрее вернуться домой и поговорить с Ларой», — сказал он себе, но тут же вспомнил, что она уехала. — Мы должны все это уладить. Так больше продолжаться не может. А аплодисменты не умолкали, из публики летели выкрики «Браво! Бис!». Обычно в таких случаях Филипп снова садился за рояль и исполнял какое-нибудь небольшое произведение, но в этот вечер он был слишком расстроен. Вернувшись в артистическую уборную, он переоделся. С улицы доносились отдаленные раскаты грома, газеты обещали дождь, однако его поклонники вовсе не спешили домой. В ожидании своего кумира они собрались в артистическом фойе. Филиппу всегда нравилось выслушивать восторженные комплименты почитателей своего таланта, но в этот вечер ему было не до них, и он продолжал оставаться в артистической уборной до тех пор, пока они, наконец, не разошлись. Когда он вышел, была уже полночь. Пройдя по опустевшим коридорам здания, он открыл дверь служебного выхода. Его лимузина не было. «Возьму такси», — решил Филипп и шагнул в дождь. Дул пронизывающий холодный ветер. Фонари не горели. Едва Филипп направился к 6-й авеню, из темноты к нему приблизилась здоровенная фигура в плаще. — Скажите, пожалуйста, — пробасил незнакомец, — как я могу попасть в Карнеги-холл? Филипп вспомнил байку, которую он рассказывал Ларе, и чуть было не сказал: «Тренируйтесь, милейший, тренируйтесь!» Но вовремя спохватился и указал на возвышающееся за его спиной здание. Да вот же оно! Но как только он повернулся, чтобы идти дальше, незнакомец с силой прижал его к стене. В руке верзилы угрожающе блеснул нож. «Бумажник». Чувствуя, как бешено заколотилось его сердце, Филипп посмотрел по сторонам. Улица была пустынна. — Хорошо, — проговорил он. — Только не надо нервничать. Можете взять мой бумажник. Острие ножа ткнулось в его горло. — Послушайте, нет никакой нужды. Заткнись, давай деньги. Филипп запустил руку в карман и вытащил бумажник. Схватив и сунув его себе в карман, грабитель заметил на руке Филиппа дорогие часы и резким движением сорвал их. Затем он, крепко стиснув левую руку своей жертвы, полоснул острым, как бритва, ножом до кости, разрезав запястье. Филипп взвыл от боли. Хлынула кровь. Незнакомец растворился в темноте. Потрясенный Филипп стоял и смотрел, как, смешиваясь с дождем, его кровь струйкой течет на асфальт. Он потерял сознание.